Глава 16. Кто же ты теперь? И ты спишь с Далием, потому что это помогает отбить запах? Не поняла Тильда. Да нет же, воскликнула Эйлин. Я говорю, что после близости с Далием я перестаю ощущать эту вонь. Она вытянула ноги и свесила руки с подлокотников кресла. Я сплю с Далием, потому что люблю его и хочу с ним спать. Вот почему. А запах — это приятный бонус. И надолго магии Далия хватает? Лой лежала на кушетке и перебирала оборки на своей юбке. Сейчас уже часа на 4, ответила Эйлин. Иногда дольше. А раньше насколько хватало? Спросила Тильда, раскачиваясь в кресле качалки. Час, максимум полтора, вздохнула Эйлин. Лой! Позвала ее доктор, что сидела на стуле в углу своего кабинета. «Расскажите, как изменились ваши близкие отношения с мужем за этот месяц?» «Вчера я сняла с Райлиха майку», — с гордостью заявила она. «У-у-у!» — Тильда и Эйлин радостно захлопали. «Райлих остался доволен?» — заговорщицки спросила Тильда. «Еще бы!» — Лой потянулась и глубоко вздохнула. «Мне кажется, он уже и забыл, что можно заниматься сексом без майки». «Не преувеличивай!» — махнула рукой Эйлин. — За 2 месяца не забудешь, как оно может быть? Мьерки переглянулись, а затем синхронно захохотали. — Ну, давайте, давайте! — Тильда покрутила рукой в воздухе. «Ха — Ха-ха-ха! — Прости! — сквозь смех произнесла Эйлин, и они с Лой взорвались новым хохотом. — Ничего-ничего! — Тильда перестала раскачиваться. — Через неделю мы переезжаем в наш новый дом, и уж там я его волю испытаю на полную катушку. «Будешь голой расхаживать?» — предположила Лой, стирая слезы смеха со щек. «Голой неинтересно», — ответила Тильда. «Я уже себе белье новое прикупила. Посмотрим, куда денется его целибат, когда я эту порнографию на себя надену». «Так надень в резиденции Норма», — предложила Лой. «В халатик укутайся и вечером к нему в рабочий кабинет загляни». «Думаешь, я не пробовала?» — Тильда свесилась с кресла качалки. «Да он просто чувствует, когда я за этим делом к нему иду». Тогда он запирается изнутри и делает вид, что его там нет. И в спальне своей запирается. А я же не буду стоять, как дура, в халате посреди коридора. В конце концов, резиденция Норма — это не дом, а проходной двор. «Так, может, проще дату свадьбы назначить?» — уточнила Эйлин. «Нет, не проще». Тильда снова легла в кресло и начала раскачиваться. «Дамьен настаивает на пышной церемонии. Мортон считает своим долгом угодить брату, а не мне. Ну, невеста-то я!» Она снова остановила кресло. «А на мое мнение ему наплевать». «Но Мортон — брат главы клана», — ответила Лой. «Брат принцессы, в конце концов. Ты тоже непростая мьерка. Далее жених Эйлин. Вы с Мортоном не можете просто пойти и тихо заключить брак. Этого никто из мьерской общественности не поймет». «Да мне на них наплевать», — настаивала Тильда. «А я бы хотела увидеть тебя в красивом белом платье», — вставила Эйлин. «Прямо так и представляю, как ты идешь к алтарю, а там стоит Мортон в строгом костюме и томно смотрит на тебя, потому что знает, что скоро ему обломится». Эйлин и Лой снова залились смехом. «Доктор Эль!» — Тильда взглянула на врача. «Это, по-вашему, психотерапия? По-моему, мы зря вам большие деньги платим». «Ты ни за что не платишь!» — махнула рукой Лой. «За тебя Мортон платит, а тебе для этого даже спать с ним не нужно». Лой и Эйлин продолжали ухахатываться. «Ответ на ваш вопрос, Тильда», — доктор указала на 2 принцесс, которые от смеха начали икать. «Вспомните, что было 2 месяца назад. Вспомните, как мы встречались 4 раза в неделю, и из вас 3 нельзя было вытянуть ни слова. Теперь вы можете шутить и смеяться. И это несмотря на то, что каждая из вас сейчас проходит очень трудный этап в своей жизни». «Ой, не надо о судах вспоминать». Эйлин взяла со стола салфетку и промокнула глаза. «Первые слушания начнутся уже на следующей неделе». «Никто тебя не изгонит». Лой тоже взяла салфетку. «Райлих размажет Дебуа, вот увидишь». «Это на меня все будут смотреть и ждать, когда же я упаду. Когда допущу ошибку и отправлю хозяйку клана в изгнание». «Тайрин не боится изгнания», — ответила Эйлин. «И Дамьен не боится. Да теперь вообще никто из мьеров не боится изгнания». Она взмахнула руками. «Год-2». И всю законодательную систему придется менять». Тильда отвернулась и взглянула на шкаф со множеством книг по психиатрии и психологии. «Люди хотят, чтобы мы интегрировались и влились в их общество, а мы желаем продолжать существовать независимо от них. Если бы нас в мире было мало, никто бы нашего мнения уже и не спрашивал. Прикрыли бы службу стражи и совет сообщества, и все на этом. Но нас оказалось очень много, и наши законодательные системы нарисованы под копирку Кольда. Поэтому с нами пока ведут диалог и дают рекомендации». «А тебе не кажется, — Лой наклонилась к Тильде, — что мы должны интегрироваться?» «Не бывает интеграции без сегрегации», — она повернулась к Лой лицом. «Есть мы и есть они. Нет пока нас, понимаешь?» «Но без интеграции никаких нас и не появится», — заметила Лой. «Дай миру привыкнуть к тому, что эльф разумный существует, а там посмотрим, куда нам двигаться дальше». Прозвенел таймер. Эйлин потянулась в кресле и прижала нос к подмышке. Принюхалась. Прижала нос к другой подмышке. Снова принюхалась. Схватилась за блузку и начала ее нюхать. «Чем пахнет?» — спросила ее доктор. «Духами», — ответила Эйлин, глядя на врача. «Я пахну духами». «Это очень хорошо», — улыбнулась ей врач. «Я пахну духами!» — радостно воскликнула Эйлин. «Я чувствую запах своих духов!» «Кому-то сегодня повезет», — тихо произнесла Тильда. «Однозначно», — так же тихо ответила Лой. Они переглянулись и рассмеялись. «Я пахну! Пахну!» — повторяла Эйлин, желая, очевидно, сообщить эту новость всему миру. «Тильда, задержитесь, пожалуйста», — в дверях остановила ее доктор. «Хорошо». Лой и Эйлин ушли, а Тильда вернулась в кабинет и присела на диван. «Вы не рассказали, как у вас дела?» «А что рассказывать?» — она перебирала пальцами в воздухе. «Нормально у меня все. 10 килограммов набрала, ходить стало тяжелее, зато лицо помолодело». Тильда улыбнулась и прижала ладони к щекам. «Все говорят, что я похорошела. Один Мортон молчит». Тяжело вздохнула она. «Но его можно понять. Он-то мой суженый, ему наплевать, какое у меня лицо». «Вы знаете, что это не так». Доктор пересела в кресло, в котором любила сидеть Эйлин. «Да, знаю», — признала Тильда. «И меня беспокоит, что мой суженый отказывается со мной спать, прикрываясь чертовыми 5 шагами». «И вы боитесь, что, набрав 10 килограммов, перестали быть для него привлекательной? Или, что еще хуже, перестали быть его суженой?» «Я стала похожа на себя прежнюю», — Тильда откинулась на спинку дивана. «А меня прежнюю он никогда не любил». «Вы не хотите с ним об этом поговорить?» Доктор внимательно смотрела на Тильду. «Нет», — Тильда опустила глаза. «Проще не назначать день свадьбы, не так ли? Проще испытывать его волю, пытаясь проверить, вы привлекаете его как раньше или нет. Это ведь легче, чем спросить напрямую». «А если он соврет?» — Тильда подняла глаза на врача. «Но если вы больше его не привлекаете, тогда зачем вообще жениться на вас?» Доктор пожала плечами. «Да, ведь всегда можно встать в позу, найти предлог и не жениться». «Если он не хочет жениться, зачем он переезжает с вами в другой дом? Если он ничего к вам не испытывает, зачем он вообще продолжает ваши отношения?» «Не знаю. Спросите у него сами». Тильда отвернулась. «Он ведь ходит к вам на сеансы». «Как вы узнали?» — прищурилась врач. «Проследила. Он много куда ходит и редко бывает дома. Я больше провожу времени в компании Тайрины Леймора, чем с ним. И меня беспокоит не то, что он посещает вас, доктор, а то, что он не сказал об этом мне». «Но вы ведь тоже не рассказываете ему, почему спите в экзопротезе», — вздохнула доктор. «Не говорите, что вам снятся кошмары, что вы 3 раза записывались на посещение к Андреа де Буа и 3 раза на них не являлись, что вы навещаете жену вашего погибшего друга и каждую неделю ездите на кладбище, где похоронены ваши друзья». «Откуда вы знаете, куда я езжу?» — с нажимом произнесла Тильда. «Мортон мне об этом сказал». «Тогда сейчас, доктор, вы нарушаете врачебную тайну, сообщая эти сведения мне». На лице Тильды появилось выражение презрения и ненависти. «Мортон сам попросил меня поговорить с вами на эти темы». «О!» — Тильда закивала. «Зашибись!» — хлопнула себя по коленям. «Ну так пусть сам поговорит со мной на эти темы, а если слабот, тогда пусть и дальше помалкивает». «Вы пресекаете любую из его попыток поговорить с вами об этом». «Поэтому я должна проработать все это со своим психотерапевтом, не так ли?» Тильда наклонилась к врачу. «А я не хочу. Хватит того, что мы с вами уже проработали». «Мы ничего не проработали, Тильда», — улыбнулась врач. «Успехи есть у Эйлин. Лой старается, а вы нет. Вы делаете все, чтобы получить желаемое, а именно беременность. И ничего, кроме этой беременности, вас больше не интересует. Поэтому вы набрали массу тела. Поэтому живете с Мортоном под одной крышей. По этой причине проходите реабилитацию со мной. Но это не просто галочки напротив заданий, которые Мортон для вас придумал. Это ваша жизнь, Тильда». «Кажется, пора уходить», — Тильда встала. «Убегать от проблемы и двигаться дальше во что бы то ни стало вы очень хорошо умеете. А как насчет того, чтобы остановиться и заглянуть в себя?» Доктор тоже встала. «Самый трудный бой — это сражение с самим собой. Кому, как не вам, Тильда, об этом знать?» «Действительно», — хмыкнула та, поправляя рюкзак за плечами. «Кому, как не мне?» «Тильда, прощайте, доктор Эль». Тильда вышла и хлопнула дверью. Она вернулась в резиденцию Норма, собрала сумку, вызвала такси и уехала, ни с кем не прощаясь. Спустя неделю Мортон один переехал в их с Тильдой новый дом. Он знал, что она сняла квартиру, знал, что ее навещают Дали, Эйлин, даже Лой и Тайрин бывали у нее в гостях. Все его окружение было допущено во владение Тильды Свен. Все окружение, только не он сам. Доктор Эль предупредила его, чем может закончиться постороннее вмешательство в их с Тильдой стеклянный мир. Мортон рискнул, потому что сам из этой ловушки был не в состоянии выбраться. Он любил Тильду, он хотел быть с ней. Но в то же время он желал, чтобы она была с ним по своей воле, а не потому, что лишь 5 шагов отделяли ее от заветной цели. Мортон не соврал, когда сказал, что готов прожить жизнь в одиночестве и без секса. И теперь с каждым днем ему казалось, что сделать это будет гораздо проще, чем он предполагал вначале. Первое судебное заседание по делу Тайрин было назначено на конец месяца, по делу Эйлин на несколько дней позже. Мортон понимал, что все равно увидит Тильду в зале суда, или в коридоре, или даже встретит на улице. Понимал, что это станет для него настоящим испытанием воли. Но в его отношениях с Тильдой всегда были эти чертовы «но». Тильду проводили в комнату для свиданий. Она присела на стул перед защитным экраном и взглянула на Андреа Дебуа, сидящего напротив. «Неужели все-таки дошла?» Натянуто улыбнулся Дебуа. «Как видите», — ответила она. «Желание встретиться с чудовищем лицом к лицу победило отвращение, которое я испытываю к вам». «А я думал, что ты мной восхищаешься». «Боже упаси!» Тильда своим выражением лица показала Дебуа все то омерзение, которое бушевало внутри нее. «Насколько же нужно быть озлобленным на весь мир, чтобы, даже воплотив все свои гениальные планы мести, попытаться в самом конце поставить жирную кровавую точку? Ребенку едва исполнилось 2 года, а вы наняли 10 человек, чтобы прикончить его в финале вашего гнусного спектакля». «Как поняла, что занавес должен был опуститься только после его смерти?» Спокойно и как-то совершенно осмысленно спросил Дебуа. «На картине «Падшая», которую вы выбрали для образа принцессы Лой, младенец изображен мертвым». Дебуа прижал кулак к губам и начал смеяться. «Слишком сложный план, Андреа, вы придумали», — вздохнула Тильда и постучала пальцами в экзопротезе по столу. «Тонкие наводки, намеки, множественные мотивы. Но цель на самом деле одна, и это месть. Всем и каждому, кто был причастен к делу 1985 года, а также к изнасилованию и убийству вашей дочери. Я подумала о том, что раз вы долгие годы сотрудничали с Кольдом, то вполне могли узнать или сами догадались, кто на самом деле заказал убийство вашего отца. Сложила 2 + 2 и поняла, что Кольду вы тоже можете хотеть отомстить. А еще я подумала о том, что ни меня, ни принцессу Лой, ни принцессу Эйлин вы точно не пощадите. Слишком уж ненавидите тех 3 стражей, дочерями которых мы являемся. У вас у самого отняли дочь. Вы знаете, как сильно это ранит. Так почему бы вам и у этих стражей, пусть даже 2 из них уже мертвы, не отнять дочерей, а у их дочерей не отнять их детей? Для принцессы Лой был уготован образ падшей. Но ваш подельник не положил в ноги убитой Сюзанны Виен куклу, хотя это было бы логично для полноты образа, если так можно выразиться. Но если бы он оставил куклу в ногах падшей, все бы сразу обратили внимание на сына принцессы Лой и забеспокоились. А вам не нужно было привлекать внимание к ее ребенку. Поэтому Сюзанна Виен осталась без куклы. Да, если бы Винцу удалось убить ребенка принцессы Лой, внука Майкла Крица и короля, это был бы финальный штрих, вишенка на торте вашей ненависти. Уже находясь в плену у Винца, после того, как он ввел всем нам препарат для аборта, я подумала еще кое о чем. Скажите, Андреа, Тильда склонила голову на бок, ваша дочь, Розалинда, была беременна, когда ее изнасиловали, а потом убили? Уголки губ Дебуа поползли вниз. «Значит, все-таки да». Тильда тяжело вздохнула. Кольт и это в ее деле скрыл. Тогда я не могу понять, почему после ссоры с Винсом она пошла в бар и напилась. «А ты глупостей в своей жизни никогда не делала?» — скрипучим голосом произнес Дебуа. Тильда задумалась. «Не мне судить», — ответила она. «Но я могу понять чувства молодой девочки, парень, который в любой момент мог умереть из-за порока сердца, пока ждал очереди на операцию. А потом она узнала, что этот парень в прошлом обслуживал мужчин. Не знаю, возможно, я бы тоже пошла и напилась. Теперь мне все окончательно ясно. Проекция собственных страданий на тех, кому вы хотели отомстить, все объясняет. Убить дочерей и убить их детей, даже если они еще в утробе». «Но ты не знала об этом до того, как попала к Винсу», — произнес Дебуа. «Нет», — честно ответила Тильда. «Значит, картина подсказала разгадку финала». Он натянуто улыбнулся. «Да», — пожала плечами Тильда. «Что ж, последнее слово все еще может остаться за мной», — подмигнул Дебуа. «Даже если Эллен лишится лицензии, даже если ее изгонят, Фиери уже договорился с 15 кланами других эльфов». На этом слове Тильда сделала акцент. «И они готовы принять принцессу и моего брата в свои ряды. Так что свое последнее слово вы уже просрали». Тильда улыбнулась Дебуа и встала. «Уводите чудовище назад, в клетку», — громко произнесла она. «Мы закончили». Мортон пришел на заседание суда по делу Тайрин, которая находилась под подпиской о невыезде, и присел в кресло в первом зрительском ряду. До начала процесса оставалось еще 40 минут, но в зале уже начали появляться мьеры. Мортон пришел слишком рано по одной причине. Он не хотел встречаться в коридоре с Тильдой и говорить с ней. И если не кривить душой, Норма надеялся, что на суд Тайрин она вообще не придет. Прогадал. Дверь за спиной скрипнула, и он обреченно закрыл глаза. Конечно, она пришла. И, конечно же, пришла пораньше, чтобы не пересечься с ним на улице или в коридоре. Она была спокойна. По крайней мере, Мортон чувствовал, что сейчас она спокойна. Сидеть и дальше с закрытыми глазами он не мог. Все-таки это глупо с его стороны. Мьер открыл глаза и повернул голову. Тильда в брючном костюме тройки и с тростью в руке прошла к первому зрительскому ряду со стороны обвинения и заняла место рядом с проходом. Она хорошо выглядела, очень хорошо. На мгновение он даже подумал, что вернулся в прошлое, в котором красотка Тильда Свен повернется к нему и покажет два средних пальца. Но она не поворачивалась, и от этого становилось еще больнее. Он почувствовал себя пустым местом и отвернулся. А ведь это только первый день, первая минута, когда он находится с ней в одном помещении. А впереди еще много дней и слишком много минут. Постепенно в зале стали собираться главные действующие лица. Все они вели непринужденные беседы с Тильдой и приглашали ее пересесть на сторону защиты, тогда как Тильда махала рукой в перчатке и смеялась. Должен же кто-то поддержать Далия и Фиери. Первое заседание прошло на удивление быстро. Дамьен предложил отметить такое хорошее начало в ресторане, но Тильда от его любезного предложения отказалась, как, впрочем, и сам Мортон. Он вернулся домой, переоделся и начал готовить ужин. В дверь позвонили. Мортон перекинул полотенце через плечо и пошел открывать. Остановился у двери и понял, что за ней стоит Тильда. Почувствовал ее. И спокойной она больше не была. Какое-то смятение, страх и волнение одолевали ее. Мортон открыл дверь. «Привет!» – произнесла Тильда, снимая с себя темные очки. На ней был спортивный костюм и рюкзак за плечами. «Привет!» – ответил Мортон, глядя на ее прекрасное лицо. «Проходи!» – он открыл дверь шире. «Нет!» – ответила она. «Мне надо тебе кое-что сказать!» Тильда оперлась на свою трость левой рукой, в то время как правая рука безвольно висела вдоль туловища. «Здесь? На пороге?» «Да, здесь, на пороге», — она кивнула. Он застыл в дверях. «Я ушла от тебя не потому, что не люблю. Я люблю тебя слишком давно, и мы оба это знаем. Я ушла от тебя, потому что мне нужно было понять, кто я теперь такая и чего в этой жизни хочу. А сделать это, когда ты душил меня своими условиями, было невозможно. Я больше не страж. И инвалидом я стала, находясь при исполнении. Взрыватель оставлял послание головоломки в газете, которые мы обнаружили только после пятого взрыва. Один из любителей разгадывания шарат понял, что есть связь между посланиями и местами, где произошли эти взрывы. Я решила разместить в этой газете вызов для взрывателя тоже в виде шарады. Мы организовали засаду у моего дома. Я по обычному графику уходила на работу и возвращалась с нее. Был мой выходной. Звонок в дверь. «Здравствуйте, я из службы газа. Поступил сигнал о том, что у вас в доме утечка». Он был один и показал мне документы. Я не стала спрашивать, кто отправил ему такой сигнал. Просто пустила в дом. В наушник ребята уже голосили, что, мол, это явно подрывник, и давай его вязать. Но был еще риск прокола. Он мог не взять с собой бомбу, а просто навестить меня, или это вообще мог быть не он. Нужно было, чтобы преступник оставил устройство, поэтому я тянула время. Визитер провел осмотр моего газопровода, а потом попросил принести ему стакан воды. Я принесла воду, он попрощался и ушел. Я начала искать бомбу. Нашла ее в ящике комода, который стоял в коридоре. Отдала приказ брать взрывателя тепленьким и решила сама обезвредить устройство. Начала снимать детонатор, как меня учили на инструктаже саперы, и вдруг таймер резко перескочил и понесся вперед. Я поняла, что даже выбежать из дома не успею, поэтому юркнула в ванную, дверь в которую находилась за моей спиной. Едва успела запрыгнуть в ванну, как раздался взрыв. А дальше были награды за заслуги перед сообществом и дерьмовая жизнь без ног и с бесполезной рукой. Не знаю, как бы я справилась с депрессией, если бы не Бита, которого назначили моим инструктором-реабилитологом. Бита познакомил меня со своим суженым, Тирием, у которого тоже не было ног, но который и без ног прекрасно ходил. И я поняла, что могу точно так же ходить и даже вернуть себе руку. Главное – это работа над собой и ежедневный труд. На новые протезы, реабилитацию, на свое восстановление я истратила практически все деньги, что у меня были. Просить милостыню у брата я не собиралась, а на пенсию по инвалидности от службы стражей особо не шиканешь. Бита предложил мне пойти в бесплатную группу реабилитации, которую он вел на добровольных началах. Там я познакомилась с Сетью, то есть с Моникой Экстон. Оказалось, что группа реабилитации Биты, которая до этого состояла из него самого, Тирия и Моники, занималась тем, почему я очень скучала. А через год Монику убили и написали на стене черной краской цифру 2. Я знала, что далее расследует это дело, и очень хотела помочь ему найти убийцу. Я начала прощупывать почву, чтобы получить доступ к материалам, но все мои старые знакомые отказывали. Оставался только вариант с правом помощи консультанта. А для этого следовало уговорить брата пропихнуть меня в эти консультанты. Пришлось разыграть перед ним представление. Попросила своего врача набрать Далия и выразить обеспокоенность моим состоянием. Конечно, Далий тут же примчался меня навестить. И я сыграла на жалости. А он бедную младшую сестричку пожалел. Только я думала, что стану консультантом от службы стражей. А в итоге Далий попросил об услуге тебя. Для меня это был вариант хуже некуда. Но и выбора-то никакого не осталось. «Конечно, Мортон, я не знала, что мы с тобой напьемся до беспамятства и ляжем в койку. И что ты вдруг прозреешь после стольких лет. Я после нашего пьяного секса таблетки не приняла. Подумала, а что мне в этой жизни осталось? Вдруг забеременею, и у меня будет ребенок. Ну, вдруг?» Она пожала плечами. «И после второго раза я таблетки не приняла. Да я уже и говорила тебе, что у меня их не было. Теперь у меня больше нет друзей. Нет моей группы реабилитации. И ребенка у меня тоже больше нет». Зато есть ты и твои 5 условий. А я не хочу и не буду их больше соблюдать. Кто я такая теперь?» Тильда поджала губы. «Я бывший страж. Я инвалид. Я женщина, которая в состоянии сама о себе позаботиться. Я страдаю посттравматическим стрессовым расстройством. Мне трудно уснуть, когда на мне нет экзопротеза руки. Мне снятся кошмары о том, как я сижу на стуле в белой комнате, и у меня жутко болит живот. О том, как сил больше нет, но мне нужно нанести всего один последний удар в своей жизни, чтобы сбить стальной палкой от трости убийцу с ног и дать возможность Эйлин и Лой его добить. Я пропустила похороны своих друзей, потому что была в больнице, и я никогда не узнаю имен исполнителей, которые выполнили заказ Югал и убили Тирия и Биту. Я навещаю жену Биты, которая прикована к постели, потому что знаю, что она потеряла верного друга. Мы с ней практически не разговариваем. Просто я сижу рядом с ней и держу ее за руку вместо Биты, пока мы смотрим всякие фильмы. Я не люблю говорить о своем отце, о своей семье и о том, через что нам с Далием пришлось пройти после их смерти. Кто убил наших родителей, я тоже никогда не узнаю. Сейчас я набрала 11 килограммов массы, и теперь мне труднее ходить на своих протезах. Я переживаю из-за того, что с этими килограммами ко мне вернулась и моя прежняя внешность. Я боюсь, что меня такую ты больше не будешь ни любить, ни хотеть. Я считаю, что я достойна нормального предложения руки и сердца с кольцом и прочей романтической херней. Я хочу жить с тобой в одном доме и спать с тобой в одной постели, пусть риск того, что мы поубиваем друг друга, очень высок. Я хочу заниматься сексом. По сексу я очень скучаю, поэтому много мастурбирую, думая о тебе. И я хочу ребенка, но без всяких условий. Хочу, чтобы ты был рядом со мной и поддерживал меня. И я не хочу узнавать о том, что ты ходишь к психотерапевту в последнюю очередь. Если ты... Она запнулась. Если ты вдруг передумаешь и захочешь быть со мной без всяких условий и правил, дай мне знать. Она медленно выдохнула. Все, извини, что побеспокоила. Я пойду. Она хотела развернуться, чтобы уйти, но он не позволил. Шагнул к ней и впился губами в ее губы. Ладони тут же оказались на ее пояснице и спустились ниже, притягивая к себе. Тильда выронила трость и обвела рукой его шею, целуя в ответ, словно умалишенная. Он подхватил ее за бедра и понес в дом, пнул дверь ногой, чтобы та закрылась, и прижал Тильду спиной к стене. Начал быстро ее раздевать. «Что это?» Тильда почувствовала запах гари, распространяющийся по коридору. «Мортон, что-то горит!» «Черт!» Он оторвался от нее и побежал на кухню. Начала греметь посуда. «Все в порядке?» — громко прокричала Тильда из коридора. «Да, курица сгорела». «Ты готовил курицу?» «Да, запекал. Я сейчас. Стой на месте». Тильда опустила голову и взглянула на свои спущенные вместе с бельем штаны. «Полуголой я далеко не уйду», — сообщила она, посмеиваясь. «Ты все можешь». Мортон вернулся в коридор, уже без полотенца на плече и без майки. «Не обжегся?» – забеспокоилась она. «Нет». Он подошел к ней вплотную и заправил распущенные длинные волосы ей за уши. Начал играть с кончиками ушей пальцами. Тильда потянулась к его губам, чтобы поцеловать, но Мортон наклонился и провел языком по ее шее. «Будешь меня облизывать?» – она схватилась за резинку его спортивных штанов. «Да», сообщил он. «Всю буду облизывать». Мортон подхватил ее за бедра и понес в спальню. Уложил на кровать, стянул, наконец, с протезов штаны с трусиками и кроссовки. Тильда осталась голой. Мортон избавился и от своих штанов с боксерами и навис сверху. Заглянул в ее лицо. Погладил щеки, погладил кончики ушей. Тильда снова потянулась к его губам, и он ее поцеловал, нежно погружая язык в ее рот. Пальцы вернулись на бедра, чтобы их погладить. Он повел их вверх, сжал ягодицы, еще вверх, переместил на живот. Пальцы заскользили вдоль мышц и легли на грудь. С набором массы ее грудь стала пышнее, но нисколько не потеряла былой упругости и привлекательности. Мортон оторвался от ее рта и повел губы вдоль шеи, исследуя каждый сантиметр кожи. Он гладил ее руки, плечи, зная, что она чувствует каждое прикосновение даже к своей правой руке. Спустился к груди, чтобы исследовать изменения во владениях. «Она стала больше», — прошептала Тильда. «У тебя великолепная грудь». Он сжал ее пальцами и начал посасывать сосок. По телу Тильды пробежал град из мурашек. Мортон не остыл к ней. Он с тем же наслаждением и трепетом гладил ее кожу, целовал ее и ласкал языком. С тем же наслаждением играл с ее сосками, сжимая грудь в своих больших, но нежных ладонях. Мортон пополз ниже, а Тильда закрыла глаза. Соскучилась по нему. Как же сильно она по нему соскучилась. Он развел ее бедра, и дыхание обожгло. Тильда задрожала, зная, что будет дальше. Он лизнул ее раз, другой, заставляя подрагивать от каждого движения языка. А потом с жадностью впился в ее плоть, чтобы приласкать вход и вплотную заняться клитором. Тильда заерзала и начала постановать. Да, сейчас он доведет ее до оргазма, чтобы потом плавно и нежно войти и подарить еще один оргазм. Она будет всхлипывать и подавать ему бедра навстречу, даже когда ее протезы заскользят по покрывалу кровати, не позволяя зафиксировать ноги в одном положении и опереться на них. Тогда Мортон обхватит их ладонями в районе стоп и прижмет к покрывалу, чтобы дать ей точку опоры, и насладиться тем, как в порыве страсти она сама помогает ему двигаться. Тильда затрепетала внутри и вцепилась пальцами в покрывало. Он сделал это. Он довел ее до первого оргазма. Внизу живота стало так тепло, так легко стало внутри и в то же время пусто. Она бы хотела ощутить сейчас, как он войдет в нее, ощутить тяжесть его тела на себе и заветные движения внутри. Но собиралась оттянуть этот момент еще ненадолго. Тильда подумала о том, что никогда не целовала его тело. По крайней мере, она не помнила, чтобы целовала его грудь, соски, чтобы проводила носом по рельефу мышц его живота и спускалась ниже для того, чтобы обхватить его губами и накрыть ртом. Мортон приподнялся, чтобы войти в нее, но она свела ноги и толкнула его рукой в плечо, желая повалить на спину. Он подумал, что она толкает его, чтобы он лег на спину, а она села на него сверху, поэтому поддался на слабые пинки и подчинился ее воле. Тильда оседлала его живот. Не этого он сейчас ожидал, оттого попытался подтянуть ее за бедра ниже, намекая на то, что ей следует опуститься на него и вобрать в себя. «Подожди», — прошептала она, склоняясь к его уху. «Не торопись». Мортон улыбнулся. Тильда погладила кончики его ушей, потирая вершинки подушечками пальцев. Мортон от ласки пробурчал что-то невнятное. Она нежно коснулась его губ, раздвигая их и проникая в рот языком. Его ладони легли ей на спину, поглаживая кожу и согревая своим теплом. Тильда оторвалась от его рта и прижалась носом к шее. Коснулась губами кожи и повела язык ниже, к груди. Она поцеловала его соски и даже легко укусила один из них. Она вдыхала аромат его кожи и закрывала глаза от удовольствия, сползая все ниже и ниже, целуя красивый рельеф из мышц на животе. Ее ладонь ползла за ней следом, гладя плотную, гладкую кожу и ощущая, как напрягаются мышцы под ней. Мортон почувствовал дыхание на своей плоти, ощутил прикосновение ее губ, шелковистость ее языка и застонал. Да, она опять делала это с ним. Делала тот самый восхитительный и волшебный минет, вспомнив который однажды, он больше не сможет о нем забыть. «Тильда, детка», — прошептал Мортон, — «я люблю тебя». Она не ответила, продолжая ублажать его. Волнующая, страстная, нежная, беспощадная. Как в жизни, так и в ласках он не мог предугадать все ее маневры, и оставалось только с нетерпением ждать, что же она выдумает в следующий миг. Одно Мортон знал точно — она сейчас доведет его до оргазма. А ведь в это время он желал смотреть на ее лицо и наслаждаться тем, как оно сияет, когда Тильда взрывается вместе с ним. «Детка, все, остановись!» Мортон резко сел и оторвал Тильду от себя. Она взглянула на него с каким-то непониманием и сомнением. «Я хочу, чтобы мы кончили вместе!» Он прижался к ее губам и поцеловал. «То есть мне?» Тильда пыталась от него оторваться. «Можно? А тебе нельзя?» «Именно так!» Пробурчал он и опрокинул ее на спину. «Это неправильно!» В укор сообщила она. «Но мы же больше не соблюдаем никаких правил», — ответил Мортон. Снова стал целовать ее грудь, лаская пальцами вход, пока не раздвинул ее бедра и не вошел. Тильда стонала и изгибалась. Он завел обе руки ей за голову, сплел ее пальцы со своими. «Я люблю тебя», — шептал он ей в губы, приближая к новому взлету. «Я так сильно тебя люблю. Ты такая красивая. Как тебе могло прийти в голову, что я могу тебя расхотеть, разлюбить? Из-за чего? У меня же в груди все замирает, когда я на тебя смотрю. Я хочу заниматься с тобой любовью. Хочу все твои оргазмы, твою смазку, твои стоны. Хочу твои губы, твой минет хочу. Тильда, детка, я сейчас...» Она выгнулась и прижалась грудью к его груди, намеренно потираясь о него сосками. Она задрожала, ритмично обхватывая его мышцами внутри, и протяжно застонала. И он даже не подумал выпрыгнуть, кончая вместе с ней и вжимаясь носом в ее шею. «Я люблю тебя», — продолжал шептать он, словно в бреду. «Люблю тебя. Люблю тебя. Люблю. И я тебя люблю, ответила она, закрывая глаза. Он снова начал ее целовать. Лоб, нос, щеки, подбородок, губы. Отпустил ее руки и завел свои ладони ей за спину. Он снова стал увеличиваться внутри нее, и постепенно Тильда опять почувствовала его толчки. Он повернул ее на живот, устраиваясь сверху, и позволил ощутить себя в этой позе. Мортон продолжил шептать на ухо о том, что любит ее, и она бы кончила еще раз, но он остановился и поставил ее на колени, продлевая удовольствие и феерию ощущений от его присутствия в ней. Тильда наслаждалась его движениями, пока не поняла, что хочет почувствовать его пальцы на своей груди, хочет ощутить тепло его кожи, согревающей ее спину. Она резко разогнулась. Мортон, словно прочитав ее мысли, тут же прижал ладони к ее соскам, нежно играя с ними и маня пальцами. Тильда от этого застонала. Он опустил руку и коснулся клитора. Да, он не будет ее щадить, ведь так она начнет стонать еще громче, пока он не усилит ее оргазм своими прикосновениями. Тильда начала стонать громче, а Мортон закрыл глаза, понимая, что сейчас они снова кончат вместе. Сокращения Тильды довели его до точки невозврата. Он глухо простонал ей на ухо и подарил все, что мог подарить. Они рухнули на кровать, и Мортон обнял ее, прижимая к себе. Лежали несколько минут в тишине и слушали частое дыхание друг друга. Когда-нибудь она расскажет ему, каких усилий над собой ей стоило прийти сегодня к нему и высказать все, о чем она предпочла никогда бы не говорить. Расскажет, как ранило ее то безразличие, которое он проявил, повстречав ее в зале суда. Расскажет, что раньше испытывала только отвращение во время секса и никогда не думала, что сможет наслаждаться физической близостью и даже скучать по ней. Поведает, что желание чувствовать его внутри может сдавливать горло и лишать ее голоса. Откроет секрет, что испытывает слабость к его пушистым ресницам и зеленым глазам и часто засматривается на них, теряя нить разговора. Признается, что он обладает над ней гораздо большей властью, чем, возможно, думает сам. И что его признание в любви во время секса доводит ее до исступления быстрее, чем даже ласки пальцев. Но все это будет позже, гораздо позже сегодняшнего дня. Ведь сегодня она больше не хочет говорить о своих эмоциях. Сегодня она хочет дарить удовольствие и получать его в ответ. «А где в нашем новом доме ванная?» Тильда начала водить носом вдоль его шеи. «У нас их три», — ответил Мортон. «Какая именно тебя интересует?» «Самая большая». «Они все очень большие и широкие, с кучей всяких новомодных приспособлений». «Для тех, кто может сам о себе позаботиться?» Тильда продолжила осыпать поцелуями кожу его шеи. «Совершенно верно», — подтвердил он. «А ближайшая где?» Ее голос охрип от вновь накатившей волны возбуждения. «Дай мне 2 минуты, и я тебя в нее занесу», — пообещал Мортон, опуская ладони на ее бедра и начиная поглаживать их. «2?» — с сомнением произнесла Тильда. «Ладно, 3», — улыбнулся он, наклонился и с жадностью впился в ее рот губами. Посреди ночи Мортон вышел на улицу в одном полотенце, забрал с крыльца новую трость Тильды и вернулся в дом. На следующий день в зал суда Мортон и Тильда пришли вместе. Они держались за руки и сели рядом на стороне защиты в первом ряду. Через неделю, когда всем уже стало известно, что Мортон и Тильда съехались, Тайрин заметила на пальце Тильды золотое кольцо с крупным сапфиром и мелкими бриллиантами. Она толкнула Дамьена в бок, намекая, что и свадьба не за горами. Но он ответил, что, учитывая темперамент этой парочки, их свадьба вообще может никогда не состояться. Через день после этого разговора Тайрин заметила, что на пальце Тильды было уже 2 кольца. Одно уже известное, с сапфиром и бриллиантами, а другое новенькое, из золота соломенного цвета. На пальце Мортона тоже появилось золотое кольцо. «Вы что, поженились?» Обомлел Дамьен, указывая пальцем на эти кольца. «Да, вчера расписались. Будто о какой-то мелочи», — сообщил Мортон. «Подумали, что тянуть не стоит. Вон Дали с Эйлин уже больше 7 лет пожениться никак не могут». «Вы охренели!» — пробурчал Дамьен. «Да вы просто охренели! Я же говорил, что он расстроится!» Мортон улыбнулся, глядя на Тильду. «Дамьен!» — она поморщилась. «Иди в жопу!» «Они точно охренели!» Дамьен отвернулся и с ужасом взглянул на Тайрин. «Поздравляю!» — Тайрин обняла новобрачных. «Лой!» — позвал Дамьен сестру в коридоре. «Лой, иди сюда!» «Ну все, понеслось!» — обреченно вздохнул Мортон. «Сейчас будет скандал!» «Лой, мы поженились!» — громко объявила Тильда во всеуслышание и помахала ей рукой, предъявляя второе кольцо. «Поздравляю!» — засмеялась та. «А нормальное предложение он тебе все-таки сделал или нет?» «Лой!» — Мортон испепелил сестру взглядом. «Да, было очень романтично». Тильда ехидно заулыбалась, вспоминая, как случайно нашла коробочку с кольцом в ящике его рабочего стола. Она тут же надела кольцо на палец, вернулась на кухню и сообщила Мортону, что согласна выйти за него замуж. Мортон застыл в переднике и с деревянной лопаткой в руке. «Я же попросил тебя принести мне ручку и лист бумаги, а не проводить обыск в моем рабочем кабинете!» Возмутился он тогда. «Я принесла ручку!» Тильда предъявила ему ручку. «А бумагу?» Он с укором смотрел на нее. «Или мне план-схему детской чертить у тебя на лбу?» «Черт, про бумагу я забыла!» Тильда сделала виноватое лицо. «Детка, теряешь сноровку? Нехорошо!» Мортон покачал головой. «Скажи это колечку на моем пальце!» Тильда показала ему четвертый палец с кольцом на нем. «Сейчас ты поплатишься за провал моей романтической херни!» Он выключил плиту и бросил лопатку в раковину. «Мне уже снимать с себя трусики, или ты хочешь сделать это сам?» Она начала отходить в сторону коридора. «Если они тебе дороги, то лучше сразу сними, а иначе я их порву», — пообещал Норма, медленно следуя за ней. «Тогда, пожалуй, я и халатик сниму. Вдруг ты его тоже порвешь». Она скинула с себя короткий шелковый халатик. Мортон сорвал с себя передник. «Воровка!» «Сексоголик!» — парировала она. «Интриганка!» «Озабоченный!» «Развратница!» «Люблю тебя!» Она остановилась. «И я тебя люблю!» — ответил он и набросился на нее. «Судя по одухотворенному выражению лица твоей супруги...» Лой перевела взгляд Стильды на Мортона. «Твое предложение руки и сердца она точно запомнит на всю жизнь». Лой, Тайрин и Дамьен дружно захохотали. «И эти мьеры называют себя нашей семьей», — Мортон повернулся лицом к Тильде. «Не переживай», — она подмигнула ему. «Мы найдем способ с ними поквитаться».